Собор святого Гиацинта. Здание на улице Водной заставы было возведено в XVI столетии, до введения регулярной планировки. Некогда оно относилось к территории францисканского монастыря. Достоверно известно, что в XVII веке здесь жил бургомистр Байсман, а после него купец первой гильдии Петр Яниш, один из самых состоятельных выборгских бюргеров. В конце XVIII века здесь был устроен так называемый «рыцарский дом», дворянское собрание Выборгской губернии. В 1802 году здание осветили как костел, который стал центром Выборгской католической общины. Имя святого Гиацинта было выбрано для храма не случайно. Этот патрон Польши, Литвы и Пруссии много проповедовал, в том числе и в скандинавских странах. Святой Гиацинт родился в 1185 году в Силезии. Он был племянником краковского епископа, с юности интересовался богословием, а в 33 года стал учеником и последователем святого Доминика. В своих миссионерских поездках Гиацинт побывал даже в Китае. Канонизировали его в XVI веке. Костел продолжал действовать до Второй мировой войны, даже в советское время им интересовались в Ватикане. До недавнего времени в здании располагалась детская художественная школа.